Алексей Разумовский. К продаже этого дома склонил отца старший сын Алексей Кириллович. Продав старинные палаты отца, сын Разумовского Алексей Кириллович стал себе строить палаты из дубовых брусьев, считая каменные нездоровыми на месте горохового двора в тогдашней 16-й части города, нынешней Басманной. Дом этот занимал целый квартал. Один сад имел в окружности более 3,5 верст. Граф Разумовский устроил такой сад, чтобы среди шумной белокаменной иметь такое место, которое прелестью неискусственной природы заставляло бы его забывать, что он находится в городе. Граф был большой любитель растений, и лучшие европейские садовники были им выписаны для этого сада, в оранжереях которого были собраны редчайшие ботанические коллекции. Известные ботаники Таушер, Лондос, Гельм изъездили Сибирь, Урал и Кавказ для пополнения этих богатейших собраний. Садовник графа, известный Шпренгель, развел Петербургский ботанический сад. На дом, как граф признавался, он истратил более 1 000 000 рублей. Картины лучших мастеров, как старых, так и новых, вместе с интересными портретами, между прочими нарышкинскими, украшали стены. Сервизы, столовые и чайные, были северские и саксонские. Дом со всем убранством, по словам иностранцев, стоил около 4 000 000 рублей. Как говорил Деместер, каталог библиотеки одних изданий 15 века составлял большой том. Граф Алексей Разумовский, как говорят его современники, был гордыней непомерной. Высокомерие его породило в Москве слух, будто он считал себя царской крови. Этот слух, впрочем, и сам граф не отвергал, а вдобавок рассказывал какую-то невероятную нелепицу. Гордый со всеми, граф был суров и в кругу своего семейства. Разумовский был масоном, занимаясь масонством и ботаникой, он жил уединенно в Москве, прячась от общества в саду или, как говорит Вигель, среди царской роскоши со своими растениями. Граф был женат на графине Варваре Петровне Шереметьевой. В 1784 году он разошелся с женою. Простая, бесхарактерная и кое-как воспитанная графиня Варвара Петровна давно уже надоела вспыльчивому вольтерьянцу мужу своей набожностью, суеверием и совершенную беспомощностью. После рождения младшего сына своего, Кирилла, графиня должна была покинуть детей и выехать из дома Разумовского. Графиня очень боялась мужа и с разбитым сердцем оставила нежно любимых детей. В 1807 году Разумовский был назначен попечителем Московского университета и его округа. В 1809 году Александр I посетил Москву и подробно осмотрел университет. Посещение императором университета и выгодное впечатление, произведенное на государя Разумовским, обратило на него высочайшее внимание. Гордый, угрюмый и раздражительный у себя в кабинете, Разумовский при случае умел блеснуть в обществе. Его несомненные познания и светскость показались императору достаточными для того, чтобы сделать его достойным преемником Заводовского. Воспитанный за границей и начиненный французской литературой, он считал себя русским Монмаранси. Он никакой памяти по себе не оставил в министерстве. Заслугой на министерском поприще Разумовского было основание царскосельского лицея, на экзамене которого впервые раздались публично стихи Пушкина. При Разумовском надзор за типографиями, книгопродавцами, журналами, книгами и газетами был крайне строг. Ему между тогдашних невинных литературных произведений стали представляться мысли, никогда не приходившие на ум писателям. Строгости эти дошли до того, что он вместе с министром полиции Визметиновым нашел неприличными суждения журналов о театрах и актерах, так как первые императорские, а вторые находятся на царской службе. Он, безусловно, запретил критические статьи об игре актеров и рецензии о самих пьесах. В 1816 году Разумовский вышел в отставку и переехал в Москву. Греч в своих записках говорит: «Разумовского подсидел директор лицея Энгельгард.